Антон Русич. Цикл «Долгий путь домой». Книга вторая. Пролог. Система не имела названия. Лишь код из цифр и букв обозначали ее в звездном каталоге Содружества. Сектор был закрыт. Когда-то очень давно предпринимались многочисленные попытки разведки систем, входящих в этот сектор. Но ни один разведчик не смог вернуться. Лишь корабли загадочного ордена Вершителя имели доступ в этот сектор пространства, состоящий из трех загадочных систем. На краю системы, подалёкой от центра орбиты, кружилась металлическая капля пустотной станции. По ее коридору среди серых стен шел человек, облаченный в белоснежные комбинезоны исследовательского отдела. Худое, испещренное морщинами лицо с резкими чертами несло на себе следы прожитых веков. Человек был стар, и даже те технологии, которыми обладал Орден, не могли остановить этот процесс. Остановившись у, казалось бы, монолитной стены, он замер на мгновение. Поверхность перед ним потекла, словно ртуть, освобождая дверной проем. Человек молча шагнул в помещение. Помещение было небольшим, 3 на 4 метра. Обстановка была стандартной. Серые стены, серый рабочий стол без каких-либо декоративных изысков. Все помещения станции, предназначенные для их проживания, имели стандартную комплектацию. И скин станции, словно издеваясь, не позволял вносить в нее изменения. Любые предметы исчезали, не считая личных бытовых мелочей, стоило покинуть помещение. На любой запрос по данной теме он отвечал стандартной фразой. «Ваш статус недостаточен для внесения изменений в комплектацию отсека». Или ему казалось, что эта железяка просто издевается над ним, тонко намекая, что им здесь не место. За столом сидел человек, одетый в черный балахон, скрывающий фигуру и лицо под глубоким капюшоном, из-под которого просматривался лишь подбородок с обтянутыми старческой кожей, острыми скулами и тонкие нитки губ. «Приветствую тебя, Лим. Проходи, присаживайся», — пригласил хозяин кабинета. Голос говорившего был неприятным, скрипучим и раздражал, словно скрип металла по стеклу. За долгие годы общения Лим так и не смог к нему привыкнуть. «Ну и чем меня порадует глава исследовательского отдела?» — проскрипел хозяин кабинета. «Извини, Карус, но порадовать мне тебя особо нечем. Из 1300 подопытных последнего потока прошли идентификацию оператора, 12 разумных. Семеро получили статус пилотов гражданского флота и отправлены в судейский департамент. Остальные признаны гражданским и техническим персоналом, и после установки контролирующего импланта приступили к своим обязанностям. Это позволило взять под контроль 11% внутреннего объема станции. К сожалению, все получили статус беженцев, и ни один не смог получить статус гражданина империи. Так что административный корпус нам по-прежнему недоступен», — отчитался Лим, виновато разведя руками. Глава ордена откинулся на спинку кресла и замер в задумчивости. Пауза затягивалась, и Лим начал нервничать. «Хорошо, я тебя понял», — прервал затянувшуюся паузу Карус. «Но если нет ничего нового, то зачем ты искал личные встречи?» «Разведка прислала инфопакет с генетическими маркерами новых граждан Содружества. И среди этого мусора Искин нашел кое-что интересное. Но это настолько невероятно, что я склоняюсь к ошибке анализирующего оборудования Федерации. Вы же в курсе, с каким старьём им приходится работать. Некий Алексей, осужденный за пиратство, соответствие генома эталонному маркеру по полученным данным 99,87%. Лим напряженно замолчал, ожидая реакции собеседника. «Да, согласен с тобой. Вероятность ошибки очень высока, но информацию необходимо проверить. Я дам распоряжение. Если это все, можешь идти. Я позже ознакомлюсь с твоим отчетом». Лим поднялся и шаркающей походкой покинул кабинет. Карус, глядя в спину старого друга, задумался. Лим, как и Карус, был одним из счастливчиков, что смогли спастись из адской мясорубки, устроенной роем в системе Лиира. Их спас загадочный Мстислав, капитан тяжелого крейсера ударной эскадры Содружества, защищавший Лиру, когда остатки растерзанной роем эскадры рванули на утёк. Мстислав пытался спасти хоть кого-то, собирая болтавшиеся в космосе капсулы и гражданские челноки. А потом смог вырваться из окружения и уйти в слепой прыжок. Их сбитый корабль выбросило здесь, в закрытом секторе. Загадочный центр допустил капитана к себе. Это был единственный случай, когда кто-то смог попасть на территорию центра. Огромное мегасооружение, что поглотило местную звезду, окунув во мрак пространства системы. Результатом встречи стала построенная для них за пару недель станция, на которую их допустили в статусе беженцев. Мстислав никогда не распространялся о той встрече. Но неоспоримый факт — он единственный, кто смог получить статус полноправного гражданина Империи Джора и приказывать центру. Организованный им никому неизвестный орден сейчас можно по праву считать самой могущественной организацией на территории Содружества. Слово судьи ордена являлось законом для любой из рас. Сотни лет назад, когда рой инсектов почти уничтожил Содружество, орден предложил помощь, ничего не потребовав взамен. Совет старших рас принял ее, и на насекомых обрушился несметный боевой флот. Разница в технологическом уровне была колоссальной, и буквально несколько месяцев понадобилось ордену для того, чтобы вышвырнуть агрессора за пределы изученного космоса. Совет старших боялся, что орден захватит власть на волне всеобщей любви. Как-никак, спасители, да и продемонстрированная боевая мощь не оставляла даже шанса на сопротивление. Но этого не произошло. Орден не интересовала власть над Содружеством. Флот ушел в закрытый сектор и больше не возвращался. Судей же интересовали лишь артефакты древних. Это стало единственным их требованием. Все обнаруженные древние артефакты Джоры подлежали передаче ордену, а попытка утаить каралась смертью. Конечно, кто-то пытался сопротивляться, но небольшие каплевидные корабли ордена быстро ставили точку в таких попытках. Залп их орудий сминал пространство и время в заданной точке и не спасали ни щиты, ни толстая броня. Ученые Содружества не могли даже предположить, на каких физических принципах действует их оружие. За всю историю был зафиксирован лишь один случай уничтожения судьи. Один из могущественных пиратских кланов отказался передать ордену артефакты, найденные на разрушенной станции Джора. В ходе завязавшегося боя корабль судьи просто задавили числом. Потери пиратов были значительными, но судья погиб. Через двое суток связь с системами клана пропала, а посланные СБ Содружества разведчики обнаружили лишь обломки от кораблей и станций пиратов. Больше никто не предпринимал попыток оказать сопротивление и ответить отказом на требования эмиссаров в древней броне. Орден вершителей не лез в политику. Совет старших не лез в дела ордена. Всех все устраивало. Да и не забыли старшие ужасающую мощь флота, походя выжигающего полчища роя. Но никто не догадывался, что нет никакой больше мощи. Мстислав исчез, и центр перестал подчиняться ордену. Они до сих пор пользовались полученной станцией и летали на выделенных им гражданских фрегатах. Да устрашающие корабли судей, наводящие ужас на Содружество, это всего лишь гражданские лоханки для служебного пользования техперсонала центра. Все их попытки вновь получить контроль над эскином автоматизированного боевого центра Джора разбивались об генетическую идентификационную систему. Проклятые параноики, даже бытовые приборы завязывали на идентификацию по генетическому коду. Что это? Психическое расстройство целой расы или религиозный выверт? Ученые ордена не могли дать ответ. Вынырнув из грустных размышлений, он мысленно вызвал начальника судейского корпуса. В голове раздался знакомый голос. «Слушаю вас, глава», — с должным почтением ответил собеседник. «Ирус, прими файл. Дай команду своим болванчикам, пусть найдут и доставят указанного разумного в исследовательский отдел». «Понял вас. Выполняю», —